Став профессором философии в Лейпциге, Вундт создал здесь первую в мире лабораторию экспериментальной психологии, 1879 год, преобразованную затем в институт. Занимаясь физиологией, Вундт пришел к программе разработки психологии как самостоятельной науки, независимой от физиологии и философии, разделом которой ее было принято считать. В своей первой книге «Материалы к теории чувственного восприятия» 1862 год, опираясь на факты, относящиеся к деятельности органов чувств и движений, Вундт выдвинул идею создания экспериментальной психологии, план которой был изложен в его лекциях о душе человека и животных. План включал два направления исследований. А. Анализ индивидуального сознания с помощью экспериментального контролируемого наблюдения субъекта за собственными ощущениями, чувствами, представлениями. И Б. Изучение психологии народов, то есть психологических аспектов культуры, языка, мифов и нравов. Следуя этому замыслу, Вундт первоначально сосредоточился на изучении сознания субъекта, определив психологию как науку о непосредственном опыте. Он назвал ее физиологической психологией, поскольку испытываемые субъектом состояния изучались посредством специальных экспериментальных процедур, большинство которых было разработано физиологией, преимущественно физиологией органов. Также с продуктом деятельности этих органов. Страница 129. Так как продуктом деятельности этих органов являются осознавание субъектом психические образы, то именно они, в отличие от телесной организации, рассматривались как особый объект изучения, относимый уже не к физиологии, а к психологии. Задача усматривалась в том, чтобы эти образы тщательно анализировать, выделяя исходные, простейшие элементы, из которых они строятся. Вундт использовал также достижения двух других новых разделов знания – психофизики, изучающей на основе эксперимента и с помощью количественных методов закономерные отношения между физическими раздражителями и вызываемыми ими ощущениями, и другого направления, определяющего опытным путем время реакции субъекта на предъявляемые стимулы. К тому времени английским ученым Гальтоном была предпринята попытка экспериментально изучить, какие ассоциации может вызвать у человека слово как особый раздражитель. Оказалось, что на одно и то же слово человек отвечает самыми различными реакциями, притом не только словесными, но и образными. Это побудило Гальтона заняться классификацией реакций, подсчетом их количества, времени, протекающего от предъявления слова до реакции на него, и так далее. И в этом случае применялись количественные методы. Объединив все эти направления, Вундт показал, что на основе экспериментов, объектом которых служит человек, тогда как прежде эксперименты ставились только на животных, психология может разрабатываться как самостоятельная наука. Полученные результаты были им изложены в книге «Основы физиологической психологии» 1873-1874 годов, ставшей первым главным трудом, по которому обучались не только у самого Вундта, но и в других центрах, где появились специалисты по новой дисциплине экспериментальной психологии. Отцом экспериментальной психологии стали в дальнейшем называть Вундта. Задача психологии, как и всех других наук, состоит по Вундту в том, чтобы а. выделить путем анализа исходные элементы, б. установить характер связи между ними и в. найти законы этой связи. Анализ означал расчленение непосредственного опыта субъекта. Это достигается путем интроспекции, которую не следует смешивать с обычным самонаблюдением. Интроспекция – особая процедура, требующая специальной подготовки. Страница 130. При обычном самонаблюдении человеку трудно отделить восприятие как психический внутренний процесс от воспринимаемого предмета, который является не психическим, но данным во внешнем опыте. Испытуемый должен уметь отвлекаться от всего внешнего, чтобы добраться до исконной материи сознания. Последнее состоит из элементарных, далее неразложимых, нити составных частей. Им присущи такие качества, как модальность и интенсивность. К элементам сознания относятся также чувства, эмоциональное состояние. Согласно гипотезе Вунда, каждое чувство имеет три измерения –